состоялось соглашение между лидерами реформистских профсоюзов и представителями монополистических кругов о деловом сотрудничестве. Профсоюзные лидеры взяли на себя обязательство продолжать политику классового мира. Социал-демократические руководители отказались принять помощь продовольствием, которую предложил Владимир Ильич Ленин берлинскому пролетариату. Они предпринимали шаги для образования совместно с Соединенными Штатами Америки и Антантой антибольшевистского блока. Расплывчатые обещания правых социал-демократов провести социализацию производства не могли удовлетворить массы, испытывавшие острую нужду и голод. С конца ноября по многим районам Германии прокатилась волна забастовок. Трудящиеся требовали повышения заработной платы, введения 8-часового рабочего дня и рабочего контроля над производством. Наряду с органами старой власти на местах существовали рабочие и солдатские советы, зародыш новой, подлинно народной государственной власти. Советы заботились об обеспечении населения продовольствием, налаживали транспорт, обуздывали домовладельцев-спекулянтов. В середине декабря 1918 года в Берлине состоялся Всегерманский съезд советов. 250 тысяч берлинских рабочих по призыву спартаковцев организовали демонстрацию в день открытия съезда. Она прошла под лозунгом «Передачи всей власти рабочим и солдатским советам». Но Всегерманский съезд советов, большинство делегатов которого составляли правые социал-демократы, отклонил требования берлинских рабочих. Съезд передал всю полноту власти Совету народных уполномоченных и высказался за созыв учредительного национального собрания. Так социал-демократическим лидерам удалось нанести тяжелый удар революции, воспрепятствовать переходу власти в руки рабочего класса. Созыв национального собрания обеспечивал сохранение политического господства буржуазии в парламентской форме. Образование Коммунистической партии Германии. В ходе революции правые лидеры независимцев проявили себя как пособники контрреволюции. Дальнейшее пребывание спартаковцев в одной партии с ними стало невозможным. 30 декабря 1918 года в Берлине открылся учредительный съезд Коммунистической партии Германии, КПГ. В нем принимали участие представители спартаковцев и других революционных групп из Мюнхена, Бремена, Гамбурга и так далее. Программа, принятая по докладу Розы Люксембург, предусматривала осуществление в Германии социалистической революции, установление диктатуры пролетариата и поддержку первого социалистического государства – Советской Республики в России. Немецкие пролетарии, как отметила Роза Люксембург, азбуку нынешней революции взяли у русских рабочих, рабочие и солдатские советы. Эта русская революция дала первые лозунги для мировой революции. Наряду с правильными положениями программы, в ней получили отражение те неясности и ошибки, которые были свойственны взглядам руководителей спартаковцев. Так, призывая к созданию организации крестьянской бедноты и батраков, они не выдвигали конкретных требований для вовлечения этих слоев в революционную борьбу. Большинство делегатов съезда, вопреки мнению Карла Либкнехта и Розы Люксембург, высказались за бойкотирование выборов в национальное собрание. Карл Либкнехт и Роза Люксембург считали, что надо использовать выборы и трибуну национального собрания для мобилизации масс против буржуазного строя. Учредительный съезд заложил фундамент марксистско-ленинской партии немецкого пролетариата. Основание КПГ явилось поворотным пунктом в истории немецкого рабочего движения. В то же время это было событие выдающегося международного значения. Оно содействовало образованию компартий в других странах.